Арка Константина Великого. Возвращавшихся после успешных побед полководцев или императоров в Древнем Риме встречали всегда торжественно. Чтобы увековечить их подвиги, стали возводить специальные триумфальные арки. Это были мощные каменные сооружения, украшенные статуями выдающихся людей, барельефами с изображениями их великих деяний. Традиционно у арки было три пролета. Триумфатор в колеснице, запряженной четверкой лошадей, проезжал в центральную. За ним следовали музыканты, воины, которые вели знатных военнопленных, несли на специальных носилках захваченные трофеи, оружие, драгоценности. Народ приветствовал победителей радостными криками и цветами. Самый старый из трех сохранившихся триумфальных арок Древнего Рима является однопролетная арка императора Тита. Ее возвели в 81 году. Тит удостоился такой высокой почести за захват Иудеи и разрушение Иерусалима в 69 году. Но более торжественной трехпролетной триумфальной арки удостоился император Константин. Она расположена рядом с Колизеем. Возводить ее начали в 312 году, в год победы Константина над императором Максенцием. И никак не могли закончить. Поэтому, когда Константин вошел в Рим с почестями триумфатора, то своей арки не увидел. Это единственная в Риме триумфальная арка, которую соорудили в честь победы не над внешним врагом, а над своим деспотом. Основная часть арки сделана из мощных мраморных блоков. С обеих сторон ее украшают четыре коринфские колонны. В стены впрессованы барельефы с изображением победных эпизодов императора Константина. Некоторые декоративные элементы для монумента были взяты с других, более ранних римских сооружений. Например, с форума императора Траяна перенесли статуи, медальоны со сценами охоты. Создание императора Марка Аврелия, барельефы с изображением его триумфа. Константин был типичным представителем своего времени и своей династии. Он отличался повышенным честолюбием, дерзостью замыслов, устранял со своего пути всех неугодных. С 24 лет он мечтал стать императором и для этого готов был пойти на любые жертвы. Чтобы найти союзника в достижении этой цели, он уехал в Британию к своему умирающему отцу Констанцию Хлору, известному римскому полководцу, который был объявлен Цезарем Запада. Отец перед смертью наделил Константина полномочиями полководца, а войска провозгласили его римским императором. Это был 306 год. В Риме правил Максенций, тиран, необузданный в своих желаниях правитель. Жители очень быстро пожалели, что помогли ему стать императором. И тогда Константин, которому доносили о событиях в Риме, с войском выступил из Британии, перешел Альпы и в 312 году на территории Италии разбил части Максенция. Его труп был найден и обезглавлен. Голову доставили в Рим для демонстрации всем жителям. Прежний император повержен. После этого Константин со всеми подобающими императору почестями вошел в Рим. Но не через триумфальную арку, которую для него еще строили. Закончили арку только в 315 году, и на ней появилась надпись «Императору Флавию Константину, величайшему, благочестивому, счастливому». Дальше перечислялись все его подвиги. Но Константин не оценил позднее внимание, проявленное к нему со стороны Сената и граждан Рима. Он разлюбил этот город и в 326 году перенес столицу государства в Византий. В 330 году его переименовали в Константинополь, создав там новое государственное устройство.